черную икру, а черная икра дорогая. Зачем ты знаешь богатых людей, а я тебя не знаю? Черная, черная, черная икра, красная икра, черная икра, черная, черная, черная икра, красная икра, черная икра, черная, черная, черная икра. Во сне я вижу только тебя. Зачем ты знаешь богатых людей, а я тебя не знаю? Черная, черная, черная икра, красная икра, черная икра, черная, черная, черная икра, красная икра, черная икра, черная икра стала красной. Есть два цвета, черный и красный, а черный и красный, черный и красный, черный и красный, весь мой сон. Черная, черного, черная игра, красная игра, черная игра, черного, черная, черная. Пошел я раз на помоечку, а там нашел баночку, а в ней был маленький, да не лепа. Все